«Глупости!» — засмеялась Эдвина, хоть Патрик произнес мудрые слова. Понимала она это или нет? «Да вы знаете, сколько мне уже? 32! Я слишком стара для этого. Считай, полжизни прожито». «Вот и мне так кажется. Мне 39. Но знаете что? Если бы у меня была еще возможность полюбить, быть счастливым, иметь еще детей, я бы, не задумываясь, ухватился за нее». Патрик посмотрел на Эдвину и, прежде чем она ответила, поцеловал ее. С тех пор, как погиб Чарльз, никто не целовал ее так. Внезапно она осознала то, что сказал Патрик. Прав ли он? Действительно ли Чарльз всего лишь далекое воспоминание? Да помнит ли она Чарльза на самом деле? Сейчас, несомненно, одно. Она любила его. Но, возможно, она слишком долго переживает это. Может, пора забыть? И вдруг, когда она начала целовать Патрика, воспоминания стали гаснуть в ее сознании, и не осталось ничего, кроме двух человек, крепко обнимавших друг друга. Прошло немало времени, прежде чем Патрик отпустил Эдвину. Он снова и снова целовал ее, а потом решился сказать то, что считал необходимым, что Эдвина имела право знать. «Эдвина, что бы ни произошло между нами, я не смогу жениться на вас. Я хочу, чтобы вы знали это. Как бы я ни любил вас, я не свободный человек. Я не разведусь никогда. Но я не хочу разрушить и вашу жизнь. Я хочу сказать, что если вы и позволите мне любить вас, то все равно будете оставаться свободной. Так будет лучше для нас обоих. Я не буду удерживать вас. И вы тоже, понимаете?» «Да», — тихо ответила Эдвина, благодарная ему за искренность и прямоту. Она с самого начала почувствовала, какой он честный человек. Именно поэтому она заговорила с ним, и поэтому она поняла, что любит его. Смешно. Она же едва знает его, но она его любит. «Я не позволю вам того, что было после смерти Чарльза, хранить память годами. Я хочу любить вас и показать вам вашу дорогу, дорогу счастья и полноценной жизни. И даже если вы полюбите меня, то все равно будете во всем вольны. Захотите выйти замуж за кого-нибудь и сделаете это». «Не будем сейчас об этом», — улыбнулась Эдвина. «Вы же не можете всего предвидеть. Что, если Филиппа умрет или оставит вас, или решит уехать куда-нибудь?» «Я не могу на этих зыбких надеждах строить свою жизнь, и вам не позволю. Моя любимая, помните, я отпущу вас, как маленькую птичку, и вы полетите к себе домой, далеко за океан». Но не успел он сказать эти слова, как Эдвина почувствовала, что вовсе не стремится к этому. Она взяла его за руку и тихо прошептала. «Не сейчас, пожалуйста». «Да, не сейчас», — зашептал он в ответ, уткнувшись лицом в ее волосы. «Я люблю тебя». Глава 36. Такое бывает только в романах, да еще в голливудских фильмах. Они случайно встретились, сразу полюбили друг друга и парили в небесах от счастья. Для Эдвины открылась другая жизнь, какой у нее никогда не было, или о существовании которой она просто позабыла за 11 лет. Они разговаривали, смеялись, часами гуляя по палубе, и постепенно у Эдвины прошел страх, что они в любой момент могут потонуть. Он заверил ее, что будет рядом, если случится тревога, и спасет ее. Пассажиры наблюдали за ними с теплыми улыбками, заговорщически перешептывались, а некоторые завидовали, поэтому они старались выбирать укромные местечки, чтобы поболтать, поцеловаться или просто подержаться за руки. Им этого так долго не хватало, хотя Эдвина подозревала, что Патрик развлекался время от времени — Но сам он поклялся, что никого не любил с тех пор, как женился, и Эдвина верила ему.